Брак и воспитание детей. Старец Филофей писал своему духовному сыну: «На то, какое житие тебе избрать, брачное или безбрачное, да будет воля Божия. Поскольку часто люди желают одного, а Бог повелевает другое. И брачное житие хорошо, но безбрачное, девственное лучше и выше, ибо заботится о том, как угодить Богу, а женатый — как угодить жене и миру. Бог не принуждает никого ни к женитьбе, ни к безбрачию. Человек сам должен избрать один или другой образ жизни. Если он колеблется в выборе, то пусть сотворит теплую молитву с умилением и благоговением, чтобы Бог открыл ему, как поступить. О счастье в браке старец Порфирий говорил: «Счастье может быть, но требуется одно условие. Супруги должны приобрести духовное богатство, любя Христа и храня Его заповеди. Так они достигнут истинной друг к другу любви и будут счастливы. Иначе они будут духовно нищими, не смогут правильно любить друг друга. Демоны же будут ввергать их в искушения, от которых они будут чувствовать себя несчастными». Обращаясь к своей духовной дочери, вступившей в брак, старец Иероним говорил: «Ты думала, что будешь счастлива в браке, но теперь видишь, что это не так, и ищешь духовного. Так случается и в море. Когда в сети находится приманка, рыбы подплывают, чтобы съесть ее, и попадают в сеть, и уже не могут выбраться наружу. Тогда они говорят: нас обманули и заманили в сеть, как хорошо тем, кто снаружи. А те, кто снаружи, говорят: как хорошо тем, кто внутри. Они вдоволь имеют пищу. Так и у людей. Женатые ублажают холостых, а холостые завидуют женатым. Но не нужно менять своего решения. Каждый там, где он есть, и то, что он любит, должен делать правильно и честно исполнять свое предназначение». В другом случае он наставлял: «Не скорби, что женился. Хорошо и высоко монашество, ибо имеешь крылья, возводящие к небу, в то время как женатый влачится по земле. Прекрасно на небе, но опасно туда восходить, ибо если упадешь, то разобьешься на кусочки, а если споткнешься на земле, не разобьешься и легко встанешь». Опытный духовник старец Епифаний о супружеских отношениях говорил: «Воздержание в браке исключительно ради любви Божией — это отлично и прекрасно. Когда создается семья, где не препятствует рождению детей, это на уровне «хорошо». И когда воздерживаются исключительно ради того, чтобы избежать деторождения, и это оценивается на «хорошо». Во всяком случае, обе эти категории выше переходного балла. Все остальное должно решаться сообща, но никак не односторонне, иначе это грех. Достойны внимания и следующие слова старца Епифания: «Неженатый имеет права и обязанности. Когда он женится, тогда у него прав меньше, а обязанности больше. Но когда появятся дети, тогда у него почти нет прав, а только обязанности». Зачем на автомобиле поставил резиновые колеса с камерами? Чтобы они амортизировали вибрации и имели хорошее сцепление с дорогой. Если бы колеса были твердыми и неупругими, то автомобиль, проехав небольшое расстояние, разрушился бы из-за вибрации, вызванной неровностями грунта. Нечто подобное случается и в семье. Благодаря взаимной уступчивости супруги избегают конфликтов и обеспечивают условия для духовного преуспеяния. Одному человеку, боявшемуся, что попадется ему злая жена, старец Порфирий сказал: Злая жена может оказаться для тебя счастливой возможностью попасть в рай. Когда родители нерелигиозны, ребенок не должен исполнять злые их пожелания, но должен хранить заповеди и исполнять волю Божию, — говорил старец Евсевий. Потому что первая и наибольшая заповедь, как учит Священное Писание, — это любовь к Богу и послушание Ему, которое выше любви и послушания родителям. Старец Филофей поучал: родители пусть воспитывают своих детей с колыбели, пусть они учат их страху Божию, пресекают их злые порывы, пусть не заискивают перед ними и не удовлетворяют их капризов. Как мягкий воск, который ты лепишь, принимает любую форму, которую ты хочешь, так и из маленького ребенка ты можешь вылепить все, что пожелаешь. Буквы, написанные на чистой бумаге, останутся неизгладимыми. И то, что познает ребенок, неизгладимо останется с ним до старости. Если малое деревцо сгибает ветер, а мы подставим под него столбик, то оно вырастет прямым. Если же мы не сделаем этого, то оно вырастет кривым. Если же мы захотим выровнять старое кривое дерево, то оно поломается. Так с детьми. Пока они малы, будем укреплять их в вере и страхе Божием. Соорудим для них ограду и воздвигнем для них стену из поучений и добрых примеров, доколе они не укоренятся в добродетели, когда им уже не будут страшны никакие ветры. Поучительны следующие советы старца Порфирия родителю. Не дави на своих детей. То, что хочешь им сказать, говори с молитвой. Дети не слышат ушами. Только когда приходит божественная благодать и просвещает их, они слышат то, что мы хотим им сказать. Когда хочешь что-нибудь сказать своим детям, скажи это Богородице, и она все устроит. Эта молитва твоя будет как родительская ласка, которая обнимет и согреет их. Иногда мы их ласкаем физически, а они сопротивляются, в то время как духовной ласке они не противятся никогда. Родители, у которых трудные и грубые дети, пусть не обвиняют их, но того, кто стоит за их спинами — дьявола. С дьяволом же мы можем воевать только тогда, когда вооружаемся благодатью Божией. О воспитании детей старец Епифаний говорил родителям: «Больше говорите Богу о ваших детях, чем детям о Боге. Душа юного жаждет свободы, поэтому он с трудом принимает настойчивые советы. Вместо того, чтобы постоянно порицать его за любую мелочь, возложи свою заботу на Христа, Богородицу и на святых. Проси их образумить его. С детьми обращайтесь, как с жеребятами, то подтягивая, то ослабляя уздечку. Когда жеребенок брыкается, то, не отпуская уздечку, ослабь ее, чтобы он не порвал ее. Когда же он спокоен, тогда потяни к себе и веди его куда нужно. Родители должны любить своих детей, как детей Божиих, а не как неких идолов. Ребенка надо любить таким, какой он есть, а не непременно отражением его родителя».